Глава 20. Вопрос веры. Зориан не любил храмы. Частично из-за дурных детских воспоминаний, но в основном он просто не понимал, как можно поклоняться кому-то вроде ушедших богов. Практически все священные тексты о Золотом веке живописали божества как редкостных уродов. Кому в здравом уме захочется, чтобы они вернулись? Никто так и не ответил ему на этот вопрос, и менее всех родители, ходившие в храм лишь ради общественного мнения. Храм перед ним тоже никак не способствовал душевному спокойствию. Огромное куполообразное здание на окраине Сиории было больше и внушительнее любого другого храма, в каком он когда-либо бывал. Хотя вроде бы это один из самых маленьких храмов города. Однако матриарх Аранея утверждала, что именно здесь можно найти лучшего прорицателя города, во всяком случае среди людей, так что следовало взять себя в руки и заняться делом. Он неуверенно направился к тяжелым деревянным дверям, нервно поглядывая на гигантские скульптуры ангелов, стоящие по обе стороны от входа. Изваянные как живые, ангелы сурово взирали на приближающегося парня, словно оценивая, находя недостойным. Как он ни пытался, Зориан никак не мог выкинуть мысли о каменных ангелах из головы. В конце концов, это могли быть сторожевые големы или что-то столь же опасное. Он уже собирался открыть двери и войти, когда его внимание привлекли резные украшения на двери. Изображения были изрядно стилизованы и располагались не по порядку, но Зориан практически мгновенно опознал сюжет. На дверях было вырезано нечто вроде сложного комикса, изображающего сотворение мира по верованиям Экосиан. Согласно им, изначально мир был бушующим бесформенным хаосом, в котором обитали 7 изначальных драконов. Однажды с более высоких планов бытия спустились боги и убили драконов, всех кроме одной. Последнюю они преобразили в материальный мир, где ныне живут люди. Превратив ее тело в землю и камень, ее кровь в воду, ее дыхание в воздух и ее огонь в магию. Лабиринты тоннелей под землей, драконьи вены, из них ушла превращенная в океаны кровь, но они все еще полны магии, источаемой сердцем мира, яростным, все еще бьющимся сердцем изначальной драконицы, скрытым в глубинах земли. Разгневанная своей участью, дракон, что внизу, пытается вырваться из своих пут, порождая извержение вулканов и землетрясения. Не в силах отомстить самим богам, она вымещает злобу на их любимых творениях — людях. Частицы ее сердца постоянно отделяются, порождая ужасающих чудовищ, и эти монстры устремляются вверх, к беззащитным жителям поверхности. И далее в том же духе. Зориан не особо верил этой старой истории, но если понимать ее буквально, картина получается откровенно пугающая. Неудивительно, что старая вера так быстро уступает более дружелюбным новым культам, возникшим после ухода богов. «Могу я чем-либо помочь, молодой человек?» Зориан оторвался от барельефа и повернулся к говорившему. Перед ним был молодой зеленоволосый мужчина в одеяниях священника. Его расслабленная поза и дружелюбная улыбка внушали доверие, но из картины выбивались зеленые волосы. Насколько Зориан помнил, зеленые волосы бывают только у отпрысков дома Рейд, а эти ребята едва ли посвятят жизнь служению богам. Дом был печально известен своими связями с криминальным миром. «Возможно», — ответил Зориан. «Я Зориан Казински, обучаюсь на мага. Возможно, жрица Килая согласится поговорить со мной. О, и простите за доставленное неудобство, кажется, я слишком долго простоял на пороге». «Младший брат Батак», — представился мужчина. «И не беспокойся, множество людей подолгу не решается войти. Именно поэтому я лично встречаю приходящих. Насчет Килая, она сейчас проводит ритуал, но если согласишься подождать около часа, уверен, она будет рада выслушать тебя». «Конечно», — согласился Зориан. Сказать по правде, все шло куда лучше, чем он рассчитывал. Он всерьез опасался, что для аудиенции у старшей жрицы необходимо пройти какой-нибудь религиозный тест. По сравнению с этим подождать час или два — сущая ерунда. «Тогда я загляну чуть попозже?» «Глупости», — заявил священнослужитель. «Проходи внутрь, я найду что-нибудь к чаю. Давно не выпадало шанса просто поговорить с кем-нибудь. Увы, последнее время у нас мало посетителей». «О, похоже, тест все же может состояться, только замаскированный под обычную беседу». «Неделя затишья?» — спросил Зориан, входя в храм. Здесь царили приятная прохлада и полумрак, лучи разноцветного света струились из витражей над головой. И никаких людей. Нет, он был рад, что зал не забит битком, но и совершенно пустой храм тоже смотрелся неестественно. «Если бы», — вздохнул Батак, Он повёл Зорина меж рядов деревянных скамей, шаги гулко отдавались под сводами. «Скорее десятилетия. Наш храм так и не оправился после плача». «В каком смысле?» – спросил Зорин. «Какое отношение плач имеет к вашему храму?» Батак окинул его оценивающим взглядом, тяжело вздохнул. «Боги оставили нас, но церковь не утратила силы. Большинство жрецов владеют магией, старшие иерархи способны призывать ангелов и младшие духовные сущности, но главное – таинства и священные реликвии, доверенные нам ушедшими богами. И пусть многие из них были утрачены, мы остаёмся непревзойдёнными целителями. Так что мы просто не могли остаться в стороне, когда эпидемия охватила страну словно пожар. Увы, мы не только не смогли остановить болезнь, но и сами, общаясь с больными, понесли серьёзные потери. Из-за нехватки обычных жрецов окраины и храмы вроде этого были заброшены. Как святым триумвиратом, так и прихожанами». Зорин огляделся, но не увидел никаких следов запустения. Храм был ухожен и чист, алтарь, высеченный из белого мрамора и обрамлённый шёлком, выглядел новым, стены украшены множеством статуй, безупречно вписанных в колонны и ниши. Деревянные поверхности покрыты искусной резьбой, рельефы на церковные сюжеты. Словом, по сравнению с храмами Сирина, этот был просто воплощением роскоши. Если он считается заброшенным, даже подумать страшно, каковы тогда центральные храмы Сиории. Для приватной беседы Батак привёл его к маленькой неприметной двери у алтаря. Это был не классический кабинет, скорее подсобка. Что-то среднее между кухней и комнатой отдыха, изрядно захламлённое и выглядящее куда более живой, чем пустой торжественный храм. Заваривая чай, Батак засыпал Зорина вопросами, кто он такой, чем занимается, откуда родом, кто его родители. Самые обыкновенные вопросы, так что Зорин отвечал честно. Что неожиданно и приятно, жрец ни разу не спросил о его религиозных воззрениях. Зорин, в свою очередь, задал пару вопросов про Батака и Келаи, пытаясь понять, что они тут делают, если храм заброшен. Батак охотно просветил его. Церковное руководство не собиралось сносить храм, и тем более не собиралось бросать его на милость стихии. Понятно почему. Это не только расточительно, но и продемонстрирует всем слабость культа. Так что Батак и Келаи были назначены сюда, якобы отправлять службы, на деле же отгонять воров и вандалов и содержать здание в пристойном виде. Отставив кружку, Батак решил наконец перейти к делу. «Итак», — сказал жрец, — «может, поговорим о том, зачем вы здесь, мистер Казински? Возможно, я смогу помочь? Или эта тема не для ушей младших жрецов?» После краткого раздумья Зорин решил всё рассказать. В конце концов, предсказание будущего вполне законно. «Ну...» — начал он. «Я слышал, что жрица Келаи очень искусна в прорицании будущего». Батак едва заметно напрягся, но быстро восстановил самообладание. Улыбаться, впрочем, не перестал. «Так и есть», — ответил он. «Это сложное искусство, едва ли им возможно полностью овладеть. Но Келаи, пожалуй, лучше из ныне живущих». «Некоторых любителей не пугают сложности», — сказал Зорин, весело представляя, как зашипела бы матриарх, услышав подобную оценку. «И одна из них послала меня обсудить с Келаи результаты своего прорицания. Некоторые особенности её прогноза весьма... нетипичны». С лица Батака исчезло всё напускное добродушие, неловкая пауза затянулась, Зорин даже подумал, не затронул ли он какую-то из запретных тем, но тут священнослужитель заговорил. «А эти нетипичные особенности, когда они появляются? Как далеко в будущее заглянула твой патрон, прежде чем всё пошло наперекосяк?» Стало очевидно, Батак уже знает ответ, он такой же младший жрец, как Зорин простой посыльный. «Особенность всего одна, после дня летнего фестиваля. Если точнее, прорицание не показывает ничего после этой даты, словно сам мир более не существует на этом отрезке времени. Но вы ведь и сами это знаете». Вместо ответа Батак выругался, совершенно неподобающе своему сану, и принялся нервно мерить комнату шагами. «Полагаю, это значит да», — вздохнул Зорин. Батак остановился и осторожно посмотрел на него. Через пару мгновений жрец с видимым усилием взял себя в руки. «Прошу прощения», — сказал он. «Не хотел быть грубым, просто... наверное, мне стоит позвать Келаи, чтобы мы могли обсудить это вместе». «Разве она сейчас не проводит ритуал?» — полюбопытствовал Зорин. «Понятно, что прерывать магические ритуалы — крайне плохая идея, но может сейчас проводится сугубо религиозный обряд?» «Ну, вроде того», — смутился жрец. «Не думаю, что она сильно рассердится, если её прервать. Во всяком случае, по такому поводу. Пожалуйста, подожди здесь». Глядя вслед торопливо уходящему священнику, Зорин размышлял, почему белое пятно в предвидении так нервирует Батака. Нет, самого Зориана она тоже нервировала, но потому что он знал о причинах. Для жрецов же это должно быть просто очередной аномалией. Подобно магии душ, прорицание будущего все еще толком не изучено, и неожиданные результаты, по идее, не должны никого удивлять. Он искренне надеялся, что нервозность священника вызвана его осведомленностью, что они узнали что-то важное, что он и матриарх Ранея проглядели. Долго ждать не пришлось. Батак вернулся вместе с женщиной средних лет. Первой мыслью Зориана было, что она на удивление молода для старшей жрицы. Впрочем, если у церкви и правда не хватает людей, то особо выбирать не приходится. В свою очередь жрица оглядела его долгим изучающим взглядом, натянуто улыбнулась и села напротив него рядом с Батаком. «Добрый день, мистер Казинский», — сказала она. «Келай Кооси, старшая жрица этого храма. Я слышала, что вы хотели поговорить со мной. Поговорить о прорицании будущего. Да, о дате, на которой обрывается предвидение», — подтвердил Зориан. Еще несколько вопросов и ответов, и они убедились, что говорят об одном и том же. Жрица откинулась на стуле и хмуро посмотрела на Батака. «Я же говорил, что это не ошибка». «А я говорил, что проблема не в тебе», — возразил Батак. «Полагаю, мы оба оказались правы». Келая вздохнула и вновь перевела взгляд на Зориана. «Думаю, обсудить прорицание напрямую с твоим руководителем не получится. Не обижайся, но у тебя просто нет должной квалификации. Да и твои сведения уже из старых рук». «Простите», — ответил Зориан. «Боюсь, мой руководитель желает сохранить инкогнито. Я согласен, что, общаясь напрямую, вы бы добились большего, но тут ничего не поделаешь. И едва ли ситуация изменится в обозримом будущем. С точки зрения церкви, Ранея, монстры, слуги дракона, что внизу, соглашение с ними даже не рассматривается. Келай и Батак выглядят довольно либеральными для жрецов, но наверняка не настолько либеральными. Если он скажет, что пришел по просьбе гигантской разумной паучихи, его в лучшем случае выкинут из храма. «А можно узнать, почему аномальный прогноз вас так беспокоит?» — полюбопытствовал Зориан. «У меня и моей руководителя есть причины для беспокойства, но что тревожит вас?» «А можно узнать, каковы ваши причины для беспокойства?» — поинтересовалась жрица. «Обмен?» — предложил Зориан, стараясь не улыбнуться. «Похоже, клюнули». Жрица молча приглянулась с Батаком, и как им удается понимать друг друга с полувзгляда? Может, они любовники? Насколько он помнил, отношения между служителями культа были запрещены, но ведь правила существуют, чтобы их нарушать. Так или иначе, после нескольких мгновений паузы священнослужители приняли решение и повернулись к нему. «Мы согласны обменяться сведениями, но ты первый», — сказала жрица. «И предупрежу заранее, я чувствую, когда мне лгут. Эта способность никогда меня не подводила, так что не трать время на ложь и полуправду». «О, а вот это уже неудобно». Зориан не ощущал никаких следов вторжения в свой разум, так что, скорее всего, это не ментальная техника. Она оценивает правдивость через инстинктивное прорицание? Или вообще заглядывает ему в душу? Нет, это, конечно, может быть и блефом, но проверять что-то не хочется. В итоге он решил рискнуть. Пара поисковых заклятий, узнать, не подслушивают ли их и нет ли поблизости мозговых крыс. Порядок, можно говорить. «Посмотрим, хватит ли вам этого», — вздохнул он. «Нас беспокоит, что хорошо организованная и обеспеченная террористическая группировка планирует устроить беспорядки в ночь летнего фестиваля. Некоторые их замыслы достаточно прозаичны, как, например, атака артиллерийскими заклятиями или тролли, приведенные в город через подземелье. Но они готовят нечто куда более необычное. Что-то по самой своей сути блокирующее предвидение будущего». Повисло молчание, священники неверяще смотрели на него. «Никак не ожидала услышать такое», — сказала жрица. «Боги и богини, это вообще вне моей компетенции. И, честно говоря, не хочу знать подробности. Не хочу ввязываться в подобное». «Возможно, и к лучшему», — согласился Зориан. «Однако, если это и есть причина аномалии, то я не о том беспокоюсь», — задумчиво сказала жрица. «Если возможно, я все еще хочу услышать вашу версию», — напомнил Зориан. «Дело в ангелах», — вмешался Батак. «С тех пор, как боги перестали отвечать нам, ангелы, как бы сказать, заняли их место. Они не могут даровать магические силы или творить чудеса уровня богов, но они помогают советами, а иногда и личным участием». «И что же они сказали про аномалию?» — полюбопытствовал Зориан. «В том-то и дело», — вздохнула жрица. «Мы не можем их спросить. Уже неделю они не отвечают на призывы. Мы связывались с храмами до самого Коса, отовсюду один и тот же ответ. Даже самые благосклонные из небожителей игнорируют наши молитвы. Что уж там, до меня даже доходили слухи, что демонопоклонники тоже не могут связаться со своими отвратительными хозяевами. словно что-то отрезало материальный мир от духовных планов. Зорин тяжело сглотнул. Неделю назад, очевидно, с начала временной петли. «Тревожные знаки, не правда ли?» — заметил Килая. «А тут еще предвидение, обрывающееся в пустоту через считанные недели. Честно говоря, меня это просто напугало. Твои слова, что эти происшествия не связаны между собой, обнадеживают». Они поговорили еще некоторое время, но более ничего важного не выяснили. Он пообещал священникам не распространяться о их проблемах с духовным планом и покинул храм. В отличие от жрицы, Зориана беседа ничуть не обнадежила.